إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем изучение книги, которую мы начали на прошлом уроке, под названием, руку поднимаем те, кто знает, как? Четыре правила. Мы начали изучение книги, которая называется «Четыре правила». По-арабски как название этой книги? Нет. Аль-Каваиду-Л-Арба. Четыре правила. Хорошо. Кто является автором этой книги? Автором этой книги является шейх, подсказываю вам. Ашейх Мухаммад ибн Абдель-Вахаб. Шейх, алим, раббани. Мухаммад ибн Абдель-Вахаб. Рахимахуллаху та'аля. Что значит рахимахуллаху та'аля? Нет. Рахма, рахимахуллах. Да помилует его Аллах. Так мы говорим о тех наших ученых, которые уже ушли из жизни. Мы говорим, да помилует их Аллах. Те же ученые, которые живы, продолжают доносить до нас религию, делиться своими знаниями, про них мы говорим. Хафизахумуллах. Да хранит их Аллах, да сохранит их Аллах. Ва барака фихим. И даст в них баракат. Так же можно сказать, так же? Хорошо. Значит, автором книги кто является? Шейх Мухаммад ибн Абдель-Вахаб ат-Тамими рахимахуллах. Хорошо. Книга называется «Четыре правила». И мы вкратце уже сказали, что это за четыре правила. Четыре правила в таджвиде, четыре правила в фикхе, четыре правила в сире, четыре правила в физике, в акиде. Если быть более точным, четыре правила в относительно... Да, что является сутью религии и самой важной вещью в религии? Айндак, что самое важное в религии? Поклоняться одному Аллаху. Как это по-арабски одним словом можно назвать? Поклонение... Айбада это просто поклонение. Айбада некоторые делают деревьям, некоторые делают айбада камням, некоторые делают айбада джинам, аулия и так далее. А как одним словом можно сказать «Ля иляха илляллах» — это не одно слово. Как можно уединение Аллаха в поклонении? Илях — это объект поклонения. У кого-то илях — дерево. Илля — кроме. Просто сказать «кроме», да? Мы сейчас с арабского уже ушли. Мы не говорим «харф», «исм», «фиэль». Одним словом. Как назвать по-арабски одним словом поклонение единому Аллаху? Ма'буд – это объект поклонения. Кто-то деревьям, он делает себе дерево ма'будом своим. Кто-то делает своим ма'будом камень. Кто-то делает своим ма'будом кабр. Что такое кабр? Кабр. Нет, это не кобра. Могила. Кабр – это могила. Кто-то могилу делает. Как одним словом назвать поклонение единому Аллаху? И это и является эта книга «Четыре правила» именно вот в этом. Что это? Это маздар слова «вахада юахиду». Пятьсот слов. Лучше молчи. 500 слов произносите уже. Одно слово. Запомните, пожалуйста. Поклонение единому Аллаху, не предавая ему сотоварищей, по-арабски, одним словом, называется таухид. Как называется? Таухид. Если бы это было легко, вы бы ответили. Значит, в этой книге будут разбираться четыре правила по... таухиду. По таухиду. Четыре правила по таухиду. четыре правила, изучив и поняв которые, мы сможем отдалиться от ширка. Какой антоним слова таухид? Ширк. Что противоречит таухиду, Муса? Есть таухид? Это хорошо, это прекрасно. А есть, аузу билля, скверное. Это ширк. Точно так же, как есть прекрасная, пречистая сунна. А то, что ей противоречит, это? Нет. Нет. Нет. Бид'а. Новшество и ересь. Есть старый, проложенный пророком, саллиллаху алейхи вассалям, путь сунна. Есть новые пути, многочисленные, неправильные, искаженные. Бида называется. Бида. Есть таухид, есть ширк. Есть сунна, есть бида. Есть халяль, есть харам. Ахсанту. Таиб. Первое, с чего начал шейх, и мы об этом говорили на прошлом уроке, прежде чем приступить к разбору книги, он сделал... Тафсир сура Аль-Бакара, правильно? Другие варианты. Он сделал тахарат дуа. Он сделал дуа. За кого? За того, кому он отправлял и писал эту книгу. Или это послание? За него. Также за каждого из тех, кто будет читать эту книгу и изучать эту книгу. Шейх сделал дуа и сказал: «Ас-Алюллах Аль-Карим, я прошу великодушного Аллаха, щедрейшего Аллаха». Потому что Аллах, он? Щедрый. Щедрый, как по-арабски? Карим. Имя Аллаха Аль-Карим. Аль-Карим. Аллах Субханаху Ва Тааля Аль-Карим. Мало того, что Аллах Субханаху Ва Тааля Аль-Карим, Аллах Субханаху Ва Тааля Акрам. Самый щедрый. У нас есть Кабир, большой, а есть Акбар, самый большой. Аллаху Акбар. Есть Сагир, а есть Асгар. Есть Хасан, хороший, а есть Ахсан, лучший. Есть Карим, щедрый, а есть Акрам, наищедрейший, самый щедрый. Какой далиль на то, что Аллах наищедрейший? Икра бисми раббика аллази халак. Икра ва раббука акрам. Читай, твой Господь великодушный. Читай, изучай религию, постигай религию, изучай шариат и ничего не бойся. Аллах акрам. Аллах великодушный. Аллах тебе все даст. Аллах щедрый. Аллах даст. Ты изучай, продолжай, делай утлю биль-ильм. Приобретай знания, изучай книги Аль-Кавайд Аль-Арба, изучай Коран в первую очередь, сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Книги, которые наши ученые оставили, ва раббука акрам. И твой Господь самый щедрый, не бойся. Не бойся бедности. Как ты можешь бояться бедности, когда над тобой твой Господь, который акрам, самый щедрый, он делится с тобой своими дарами. Как же ты можешь бояться? Но ты делай то, что он тебе повелел. А это икра бисми раббика аллази халак. Халак аль-инсана мин алак. Икра ва раббука аль-акрам. Аллази аллама бил-калам. И записывай. Таиб. Шейх сделал дуа, обратился к великодушному, щедрейшему Аллаху, Господу Великого Трона, чтобы он покровительствовал тебе, как в этой дуне, так и в следующей, чтобы он сделал тебя баракатным, мубарак, чтобы барака в тебе было. Что такое барака? Барака. Что такое барака? Это барака. Баракат. Что такое баракат? Благодать. Как? Благодать. Благо. Благодарность. Нет, не благодарность. Благодарность – это шукр. Благо. Благоденствие, благодать, благо. Что значит более точно? Кесратуль хайр вадавамуху. Когда благо много, и оно продолжительно. Говорят, вот в этом Аллах заложил баракат. Что значит вот в этом Аллах заложил? Значит, он его много дал. Много дал и продолжительно. В них было много добра. Допустим, как говорят... У этому человеку Аллах дал баракат в детях. Смотрите, Аллах дал ему баракат в детях. Что это значит? Значит, у него много детей, И все они хорошие. Все они на сунне, все они покорные, все они намаз читают, все они уразу держат. Вот этот человек, ему Аллах баракат дал в детях. Понятно? Или Аллах дал ему, допустим, баракат в имуществе. Что это значит? Баракат в имуществе. Много имущества значит. А смотрите, а можем мы сказать, что если у человека много имущества, а он это имущество расходует неправильно? На харам тратит. То, что Аллах запретил. Можем сказать, баракат ему дал? Нет. Это не благо. Мы говорим, когда много блага, и оно постоянно. Когда у него имущества много, и он его расходует на пути Аллаха. Помогает бедным, строит мечети, помогает приобретающим знания, в распространении знаний, книг, Кур'ана, сунны пророка саллаллаху. Вот тогда мы говорим, да, вот такого человека, а ему Аллах дал барака. Что ему дал Аллах, Муса? Барака. Аллах субхана ва тааля дал барака. А что значит Аллах дал барака в знаниях? Может быть в знаниях барака или нет? Да. Что это значит? Как Аллах дает в знаниях барака? То есть он тебе дает хорошее понимание. Например? Да, человек легко понимает, быстро понимает, быстро улавливает, легко учит и распространяет это знание. Доносит до других, люди прислушиваются, принимают ислам, исправляют свои нравы, единому Аллаху начинают поклоняться, следуют сунне. И все это по причине одного человека, которому Аллах дал в знаниях барака. Значит, барака может быть в знаниях, барака может быть в детях, барака может быть в имуществе. Барака в женах может быть? Может быть в женах. В муже может быть барака? Это Аллах субхана ва тааля дал ему, допустим, этой сестре барака в муже. Что это значит? Праведного мужа. Еще какого? Хорошего. Хорошего еще. На сунне. Еще. Только Аллаху поклоняющемуся. Еще. Только халяль, который употребляет. Еще. У тебя? Да. А если мы говорим, что Аллах дал этому мужу барака в его жене. Барака. Что значит она какая? Во-первых, единобожница. На сунне. С правильной акидой. Домохозяйственная еще. Мусульманка в первую очередь сказали. Если это так, значит Аллах дал ему в жене барака. Живет по сунне, сказали. Что значит в детях дал барака? Тоже сказали, так ведь? Хорошо. Это барака. Запомните. Человек, которому Аллах дал барака, называют Мубарак. Мубарак. И шейх в начале своей книги попросил дуа, сказал: «Ваджалака мубаракан айна макунт». И пусть Аллах сделает тебя мубаракан, баракатом, где бы ты ни был. Где бы ты ни был. Где может быть человек? Может быть во Франции. Может быть в Испании. Может быть. Оставьте эту Европу. В Медине пророка, может быть, в России, в мечети, где бы ни был, человек должен быть мубарак, приносить пользу, обучать людей, делиться. Таиб. Также шейх сказал, очень важно, мы об этом подробно говорили, сейчас просто повторим. «Уан яджалика мимман иза у'тия шакар, ва иза бутулия сабар, ва иза азнаба стагфар, фа инна хауляй саласа унвану саада». Сказал, и сделает тебя из тех, и за уртия шакар. Когда ему даруется, что делает он? Что значит шукар? Благодарит. Уайда бтулия сабар. Когда испытывается? Сабар. Терпит. Уайда аднаба стагфар. А когда грешит? Истагфара. Просит прощения. И вот если человек будет благодарным, терпеливым, просящим прощения у Всевышнего Аллаха, это самый счастливый человек. فَإِنَّ هَوْلَيْ ثَلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَ. Потому что вот эти три вещи ведут к чему? السَّعَادَ. Что такое саада? К счастью. Они ведут к счастью. فَمَا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. Аллах СВТ сказал, счастливые же окажутся в раю. Далее шейх продолжает, прежде чем начать объяснять сами правила, внимательно, повторение закончилось. Прежде чем начать объяснять правила, шейх еще делает дуа за нас. Во-первых, говорит, «Илям, аршадак Аллаху ли таатихи». Пусть Аллах наставит тебя на путь подчинения Ему. Смотрите, сначала говорят «Илям». Почему? Чтобы вы, если начали засыпать, если отвлеклись, пока мы говорили «Ас'алюллаха аль-карим, раббаль аршаль азим, ан яталляка фид дунья валь ахира». Мы смотрим, Муса уже что начал засыпать? «Ван яджаляка мубаракан айнама кунт». Муслим уже начал в окно смотреть. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. И все уже заклевали, потом говорит, Илям, знай же, знай. Все сразу что проснулись, так же? Что знать? Что я должен знать? И шейх, чтобы обратить ваше внимание, говорит, знай же, брат или сестра. Аршадак Аллаху ли таатихи. Опять же проявляет милость свою, просит дуа, пусть Аллах наставит тебя на путь подчинения Ему, на путь покорности. Что значит подчинение и покорность Аллаху? Значит выполнять то, что Он приказал, и сторониться того, что Он запретил. Самое великое, что приказал Аллах, это поклонение Ему единому, так? Как одним словом по-арабски называется поклонение? Таухид. Значит, самое великое, что приказал Аллах, это таухид. Самое страшное и опасное, что это ширк. Самый великий харам это ширк. Самое великое, что запретил Аллах, это ширк. Затем также из того, что приказал Аллах, такие вещи как? Что? Из того, что приказал Аллах, это? Думаем остальные. Муслим, из того, что приказал Аллах, это? Читать намаз. Намаз. Слушаться, родителей. Еще что? Намаз. В месяц Рамадан. Поститься. Ураза. Закят. Хадж. Малый хадж. Как называется? Умра. Муса умру делал? Да. На умре был? В Мекке был? Халас, альхамдля, пусть Аллах примет. Из того, что Аллах запретил, такие вещи как? Ширк уже сказали, еще. Бида, еще. Запретил, харамом сделал. Ослушаться родителей, еще. Не есть халяль, это харам. Свинину, допустим, еще. Какие еще харам есть? Спиртное можно? Да, нет. Это харам. Курить можно? Нет. Врать? Нет. Если есть возможность. Обзываться? Есть возможность, он не едет в умру. Тоже харам, согласен. Хорошо, все это харам. Человек, который выполняет приказы Аллаха, сторонится того, что Аллах запретил, делает халяль и не делает харам, такой человек находится в подчинении Аллаху. Так же? Именно такой. И поэтому шейх говорит, знай, аршадак Аллаху ли туатихи, да наставит тебя Аллах на путь подчинения Ему. Пусть делает тебя вот из таких людей. А что знать? Анна аль-ханифийята миллята Ибрахим. То, что ханифия, это религия Ибрахима. Субханаллах. Мы думали, что Ибрахим, алейхиссалям, был мусульманином и исповедовал ислам. А шейх нам говорит, что религия Ибрахима была ханифия. А, ханифия это единобожие? Это хочет сказать шейх? Ханифия это единобожие, Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا. И было им приказано одно: поклоняться Аллаху, искренне исповедуя перед Ним Его религию, будучи хунафа. Что значит будучи хунафа? Будучи ханифами. Будучи ханифами. Что значит ханифами? Единобожниками. Значит, ханиф это единобожник. Единобожник. Значит, ханифия, какой синоним слова ханифия? Синоним. Как? Кунафу. Кунафу? Ну, только что сказали, единобожник. Да, а по-арабски? По-арабски. Ханиф это таухид. Ханиф это единобожник, муахид. А ханифия это таухид. Поэтому шейхи говорит, знай же, А, значит, религии Ибрахима, алейхиссалям, было единобожие. Вот что хочет сказать шейх, единобожие. Значит, когда мы читаем Коран и видим слова «Инна Ибрахима кана канитан лилляхи, ханифан». А, ханиф, значит, единобожником был. Ханиф. Ханиф. А ханифи – это единобожник. И именно его религия была религией единобожия. Макана Ибрахим, не был Ибрахим иудеем и не был христианином, однако был кем? Ханифом, муслимом. Инналь ханифия, значит, что мы должны знать? Что ханифия является религией, была религией Ибрахима. А в чем она заключается? Антабудаллаха вахдаху мухлисаллахуддин. Ханифия, антабудаллаха вахдаху мухлисаллахуддин. Наам. Мухлисаллахуддин. Ханифия была религией Ибрахима. Ханифия – это таухид. И шейх объясняет, а что это значит, ханифия? Чтобы ты только Аллаху поклонялся. Не поклонялся деревьям, не поклонялся камням, не поклонялся иконам, не поклонялся людям, не поклонялся никому, только Аллаху единому поклонялся. Мухлисаллахуддин. И не делал это, чтобы тебя похвалили. Не делал это, чтобы тебя не поругали. Иногда человек читает намаз, чтобы его не поругали. Это искренне? Это не искренне. Человек постится, чтобы ему не сказали, почему ты не постишься. Или чтобы сказали, ох, какой молодец, уразу держит. Вот для этого он держит. Не желает награды Аллаха, не желает довольства Аллаха. Это искренне? Нет. А ханифия, если ты хочешь быть ханифом, исповедовать единобожие, только Аллаху поклоняйся и будь хати. И будь искренним, мухлисан будь, искренним. То есть желай только лишь награды единого Аллаха. Больше ничего не желай. И вот шейх объясняет, говорит, ханифия, которая была религией Ибрахима, которая придерживалась Ибрахим, значит, Ибрахим что? Только Аллаху поклонялся и был искренен. Не надо, ему не интересно было похвала людей. Он не желал славы, он не хотел от них денег. А единственное, чего он хотел, это довольство Аллаха и награда Аллаха. И что? Рай. Вот все, что он хотел. Рай. Ему больше ничего не нужно было. Но хорошо, мы поняли, что это было религией Ибрахима. Только его религией и все? Нет. Смотрите, что говорит шейх Муса, послушай. Говорит, وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ. И эту ханифию, поклонение единому Аллаху, искренне, Аллах приказал جَمِيعَ النَّاسِ, всем людям. Оказывается, это было приказано всем людям. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. И создал их для этого. Оказывается, люди на этом свете не просто так созданы. Не для того, чтобы играть и забавляться. Не для того, чтобы просто ходить, жить, убивать время и так далее. Нет, оказывается, из мудрости Всевышнего Аллаха, что у человека на этой жизни есть цель. Какая? Пройти какую-нибудь компьютерную игру? Посмотреть все серии какого-нибудь сериала или мультика в Ютубе? Это цель жизни человека. А какая? Поклоняться Аллаху. Поклоняться. Вот для чего Аллах тебя создал. Чтобы ты Ему единому поклонялся. Чтобы ты исповедовал ханифию. Можем сказать, правильно же будет? Так вот, шейх говорит, знай, да наставит тебя Аллах на путь подчинения ему, что ханифия была религией Ибрахима. Только лишь, и она заключалась в том, чтобы ты поклонялся Аллаху, искренне исповедуя перед ним его религию. И это не было только лишь религией Ибрахима. «Обиталики амар Аллаху джамиан нас». И это повелел Всевышний Аллах для всем людям. «Вахалякахум ляха». И создал их для этого, сотворил их ради этой цели. «Кама каля та'аля, вама халяктул джинна вал инса». Как сказал Всевышний Аллах в суре. В суре какой? Азарият. Азарият. Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Только для того, чтобы они мне поклонялись. Далее шейх, смотрите, приводит пример. Запомните этот пример, это важно. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ Когда вы поняли, что Всевышний Аллах создал тебя для того, чтобы поклоняться Ему, فَعْلَمْ Знай же, أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ Поклонение не будет называться поклонением, только кроме как с таухидом. كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّ صَلَاةً إِلَّا مَعَ التَّحَارَ Точно так же, как и намаз не будет намазом, если ты его прочитаешь без тахарата. Если человек намаз без тахарата прочитает, примется его намаз? Нет. Нет, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, в хадисе от Абу Хурайры сказал, لَا يَقْبَلَ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ Аллах не примет намаз одного из вас, если он испортит свой тахарат до тех пор, пока он не возьмет вуду. Если человек без тахарата встанет на намаз, намаз правильный? Нет. Вот точно так же, если человек будет делать айбада без таухида. Что значит делать айбада без таухида? Кому-то еще помимо Аллаха поклоняться. У кого-то еще просить, кому-то еще взывать, кому-то еще приносить жертвоприношение. На кого-то еще, кроме Аллаха, надеяться в тяжелые моменты. У кого-то еще искать защиты от зла, кроме Аллаха. У кого-то еще просить. Если человек это будет делать, да, внешне люди могут сказать, смотрите, будьте внимательны, люди могут сказать, он поклоняется. Он может поклоняться джиннам, идолам, камням, деревьям. Люди скажут, он поклоняется. Мы говорим, но это поклонение не называется истинным и правильным поклонением, для которого Аллах создал людей. Пока оно не будет вместе с таухидом. Пока оно не будет. Точно так же, как человек без тахарата может встать и делать действие, движение, которое он в намазе делает. Руку, саджда, может же делать? Может, почему не может? Может же встать и совершать движение просто. И люди, которые посмотрят, скажут, он намаз читает. Но на самом деле его намаз принят? Не принят. Почему? كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّ صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّحَارَ Ведь намаз не будет действительным и не будет называться намазом, кроме как с тахаратом. Поэтому шейх говорит, знает то же самое с поклонением. Если ты не только одному Аллаху поклоняешься, это не поклонение. Ты не выполнил ту цель, для которой тебя Аллах создал. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ Понятно? كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّ صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ Понятно? Дальше слушайте. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ И если ширк проберется незаметно как-то в поклонение, или если будет примешан с поклонением хотя бы кусочек ширка, фасадат, испортится это поклонение. Все, нет его, считай. Кальхадаси иза дахаля фит тахара. Точно так же, если какая-то вещь, которая портит тахарат, проберется. Все, нет у тебя тахарата. Так же? Камакаля та'аля, как сказал Всевышний Аллах, Макана лиль мушрикина ямуру масаджид Аллахи шахидина аля анфусихим биль куфр уляйка хабитат а'малихум ва финнарихум халидун. Не следует многобожникам оживлять мечети Аллаха, которые сами за себя свидетельствуют о неверии. Это те, чьи дела тщетны, сказал Аллах. Многобожники, их дела тщетны. Ва финнарихум халидун. И они навечно пребудут в огне. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا Смотрите, что шейх нам говорит, для тех, кто собирается сейчас перейти к изучению четырех правил. Прежде чем изучить, готовит нас. Говорит, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةَ Когда ты понял, что если к поклонению примешается ширк, что если ширк хоть немножко как-то войдет в твое айбада, в твое поклонение, وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ Он портит это поклонение и разрушает все твои дела. وَصَارَ صَحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ И сделает того, кто совершает ширк, навечно заводит его в огонь. عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَعَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ Ты должен понять, что, оказывается, самое важное – это понять вот это, изучить таухид, изучить суть поклонения, чтобы не быть так, что ты намазы читал, уразу удержал, так далее. А потом раз – и ширк сделал незаметно. А когда человек может сделать ширк? Когда он не боится ширка, когда он дуа не просит у Аллаха от ширка, когда он не изучает ширк, не знаешь, что такое ширк, тоже можешь в ширк попасть, так же? И поэтому шейх говорит, если ты понял, что ширк все разрушает, представьте, ты, допустим, долго-долго, тебе задали какое-нибудь домашнее задание, очень большое, тебе дали на него целый год. Представьте, год выполнить, допустим, 100 страниц. Ты должен был по полстраницы, по страничке в день потихоньку писать, писать, и ты целый год его делал. Целый год, аккуратно. Однажды неправильно написал, тебе сказали, переписывай все. Ты опять начал. И аккуратно все сделал, готово, положил в файл. Что? И по дороге, раз оно упало и промокло все. И нет у тебя домашнего задания. И никто этого не видел, никто не может доказать. Или кто-то подошел и сжег все это твое домашнее задание. Ничего не осталось. Обидно будет? Обидно будет. А это всего лишь домашнее задание. А представь, ты целый год совершал намазы, держал уразу, старался в жаркую погоду, терпел ради Аллаха Субханаху ва Тааля, не пил, не ел, держал уразу, еще что-то делал. И потом раз, и нет этого всего. Просто исчезло. Это если ты один год, а представь, если ты всю жизнь. А разве может есть какое-то дело? Человек скажет, разве может быть так, что я вот нес домашнее, оно упало в лужу? Может, может быть. Или как раз оно сгорело где-нибудь? Может быть, может быть, пусть Аллах убережет, пожар случился, все сгорело. И нет у тебя это домашнее задание, допустим. А разве ему есть какое-то дело, которое может все дела испортить? Бывает или нет? Бывает. И как оно называется? Это называется ширк, который может испортить все, что ты делал. Поэтому шейх говорит, «Фаида арафта анна ширк и дахалят аль-айбада». Когда ты понял и узнал, что если ширк примешается к делам, оно испортит его. «Ва ахбату аль-амаля» и разрушит все твои дела, как твое домашнее задание. «Ва сара сахибуху мин аль-халидина финнар». И если ты домашнюю не принесешь, тебе максимум двойку поставят, все. Исключат из школы, исключат из университета и так далее. Также. А что будет, если человек пришел с ширком в своих делах? Все его дела будут и дальше что? Огонь, огонь. Дальше нар, джаханнам, гореть. Васара сахибуху мин аль-халидина финнар. И тот, кто сделает ширк, навечно будет в огне. Арафта анна хамма ма алейка маарифату залик. Если ты это понял, значит, ты должен был сделать для себя вывод, что самое важное, это я должен понять таухид. Вот самое важное, я должен изучить таухид. Что такое таухид? Как мне исповедовать единобожие? Ля'алля Аллаха ан юхаллисака мин хадихи шабака. Может быть, Аллах, если ты будешь изучать таухид, спасет тебя от этой сетины, от этой сети, от этой шабака, которая вот когда рыбу ловит сеть, раз, зачерпывает, и все, рыба остается в сети. Возможно, Аллах Субханаху ва Тааля спасет тебя от этой паутины, если так можно сказать, которая называется «Вахия ширку билля», называется ширк. А как спастись? Как узнать? «Вазалика бимаарифати арбаи калаид». А это посредством изучения четырех правил. Смотрите. От ширка можно спастись, изучив четыре правила. «Закара Аллаху Тааля фи китабихи», которые Аллах упомянул в своей книге. Значит, на эти четыре правила на все есть далили, об них сказано в Коране. И шейх сказал о важности таухида и об опасности ширка, и сказал, что можно спастись, если вы изучите сколько правил? Четыре правила. Которые где есть? В Коране. В Коране. На этом, иншаллах, сегодня остановимся, и на следующем уроке приступим уже к самим правилам, к изучению самих правил, которые мы должны понять. Ва субханака Аллахумма бихамдика ашхаду ан ля иляха илля ант астагфирука ва атубу илейк. Джазакум Аллаху хайран.